Ну, что мог возвестить драматург, далекий от высочайших сфер, к тому же никем не уполномоченный делать какие-либо заявления? Естественно, я ограничился фразой о том, что надеюсь на дух согласия, на то, что оба ответственных мужа обеспечат спокойствие матерей. Должен сознаться своим читателям, что ни одна из моих премьер не вызывала похожего отклика. Зал не только рук плескал, но просто ревел от восхищения и безостановочно топал ногами. Я был растроган, но удивлен, и лишь постепенно мне стал проясняться смысл подобного воодушевления. Я понял кожей, а не умом, как долгие годы жил этот глобус, и в особенности старушка Европа, под угнетающей ношей ужаса. Чего ожидать от этой жестокой и непостижимой страны? Какой невероятный сюрприз преподнесет она завтра планете? Куда устремятся скифские орды? Невидимый бронированный пресс давил на плечи, стискивал горло. Под вздетым мечом, под вечной угрозой почти уже невозможно было дышать. И вот является Горбачев, который избавляет от страха. Он возвращает и землю, и небо. Впервые за 3/4 века Советский Союз его устами провозглашает: «Война окончена». Как же не быть ему благодарным? Как не открыть ему сердец? Однако же, словно по закону сообщающихся сосудов, чем больше наполнялся один, тем стремительнее пустел другой. И дождичек либеральных свобод, пролившийся с кремлевских небес на нашу вечную мерзлоту, не только ее растопил, но и вздыбил. Деятельность Михаила Сергеевича была изначально обречена при всех его позитивных намерениях. Во-первых, она была классической партийной моделью обновления, руками тех, кто вовсе не хочет ни обновления, ни перемен. А во-вторых, она вдохновлялась наивной уверенностью аппаратчика, что можно решить любую проблему, издав соответствующие постановления. Но самая главная незадача таилась в буденовской психологии, в попытке кавалерийской атакой смести сложившуюся твердыню развитого социализма. Возможно, когда Евсей Либерман надеялся соблазнить Косыгина, какие-то шансы еще сохранялись. Но с той поры прошло 20 лет, страна окончательно обнищала, и политическое послабление вытолкнуло на поверхность не радость, не всенародное ликование, а злобу, растерянность, раздражение. Все, что скопилось за эти годы. Пустые магазинные полки — отнюдь не лучшие предпосылки для либерализации жизни. Экономические шаги были робкими, нерешительными, зато вольтерианские телодвижения выглядели весьма залихватскими, если принять в расчет духовное и нравственное состояние общества. Он ничего не понимал. Он ждал другого, совсем другого. Он ждал благодарного умиления, счастливых и просветленных лиц, но радовались лишь литераторы, и то не все. Небольшая кучка тех безнадежных чудаков, которые согласны на все, на худшие житейские тяготы, только бы писать без петли цензуры. Литературные генералы и литературные ремесленники, проснувшись в одно ненастное утро раздетыми, никому не нужными, сразу же стали его врагами. Он заметался. Он сознавал, что утрачивает контроль над событиями, но верил, что если он все растолкует, поток вернется в привычное русло. Однако же много глаголания приносит лишь обратный эффект. Он был не способен к диалогу. То ли сверх всяких мер намолчался в пору номенклатурной молодости, то ли природа его обделила умением выслушать собеседника. Так это было не нужно и скучно. Отеческие беседы с народом всегда превращались в его монологи, иными они и быть не могли, ибо исходно были рассчитаны вовсе не на обратную связь, а на восторг и согласный хор. Выяснилось со всей очевидности, что ставропольский мужичок, выходец из другой части, уже не чувствует этой части, забыл ее исконные свойства, и то, что она всегда ощетинивается, когда желают ее приручить. Другая часть с внутренним чутьем уже уловила его зависимость, и это придавало ей жесткости. Она наблюдала его метание, и обращение к грубой силе в испытанном новочеркасском духе, и тут же достаточно неуклюжие усилия остаться в тени, не отвечая за кровь и смерть. Он продолжал цепляться за партию. Этот прогнивший, Смердящий труп казался ему единственной силой, способной еще и интегрировать общество и подчинить разнородные силы. Но партия его ненавидела за то, что он ее подточил и сделал вольно или невольно пугалом, реликтом, посмешищем. Одно утешение оставалось — зарубежные путешествия. Вот там его встречали как должно, как реформатора, как вождя, преображенный им сверхдержавы, как избавителя от кошмаров, как лидера 21 века. Эти овации, эти клики, эти сияющие глаза, эти восторженные толпы — все, чего он на родной земле так и не обрел, не дождался. Все это было в избытке, здесь будто лечило домашние раны и подтверждало упрямую веру в свое историческое предназначение. Эти поездки длились все дольше и дольше, организовывались все чаще и чаще, стали своеобразным допингом, в котором он уже остро нуждался. Чем больше было обито ударов в отчьих краях, тем были нужнее признаки общего восхищения. Так старый актер спешит на гастроли, прочь от присытившихся им земляков, за новой волной рукоплесканий, без коих ему и жизни в жизнь. Мне хотелось возвращаться домой, к вечным неразрешимым проблемам, к неблагодарному населению, не сумевшему его оценить и выбравшему его соперника, которого он сам же и создал, сначала призвав, а затем отлучив. Он в толк не мог взять, в чем кроется сила этого своенравного Ельцина, неподконтрольного, непредсказуемого, и почему любой пожар способствует его украшению, и отчего любые оказии, которые вроде бы неотвратимо должны его развенчать и принизить, на деле все больше его возвышают. И что за кривая насмешка судьбы после проигранной конфронтации еще и оказаться обязанным за освобождение из мышеловки, расставленной друзьями-соратниками главному своему сопернику? А Ельцину непостижимым образом все удается и сходит с рук. Остановить совместную мощь армии, явной и тайной полиции, поставить партию вне закона, за день покончить с Советским Союзом, бросить страну в неведомый мир, в чем она? Тайна народной души, народной любви, народного выбора, ведь Ельцин же был в Беловежской пуще, а в ответе за нее Горбачев. За несколько дней до завершения трагического 91-го года он сходит с политической сцены. Примерно за полтора месяца до этого жестокого дня я видел его в театре Вахтангова. Вахтанговцы играли премьеру новой принцессы Турандот. Реанимация не удалась. Не тот стал зритель, не тот Арбат, и не было радостного предчувствия неведомой, небывалой России, что встанет из гражданской войны. Не было ни пьянящих надежд, ни завораживающих иллюзий, но было уже обретенное знание того, что гражданская война — латентное состояние общества, которое очень и очень способно дозреть до критической температуры. Впрочем, об этом я уже писал в статье о заглавной «Три спектакля». Писал я в ней о грустном лидере. После вахтанговской премьеры был длинный банкет, бестолковый, бессмысленный. Сидел Горбачев рядом с Ульяновым, меня поразило почти страдальческое выражение его глаз. Где они, ртутные светлячки? Еще печальнее и болезненнее выглядела Раиса Максимовна. Она не прилагала усилий хоть как-то скрыть свою отрешенность. Все-таки Горбачев взял слово. Это было несколько запоздалое признание верности либералам, известным под именем шестидесятников. Да он и себя зачислил в их список, сказал, что и он шестидесятник. По-своему это было трогательно. Похоже, он наконец ощутил, с кем может еще возникнуть связь или хотя бы подобие связи. Но слушали его, в общем, полуха. Актеры и приглашенные гости, чиновники, журналисты, писатели, все завсегдатые премьер были заняты своими делами. Ели, пили, разговаривали, постукивали ножи и вилки, с беспечным звоном сходились фужеры, со свистом взлетали в сгущенный воздух пробки от бутылок шампанского. Никто не внимал президентской речи. Все разошлось, разбрелось, распалось. И вот за неделю до Нового года, тщательно выбритый, в синем костюме, он появился на телеэкранах.